Глава 20. Видимо, твари умудрились прорваться почти сразу же. Мало того, что они прорвались и в город, благо, что бесчинствовали пока на соседней улице. Теперь охотники мне не помогали. Приходилось работать некоторым раненым, перетаскивая своих боевых товарищей с места на место. Сейчас выбывшие из строя не сидели под навесом, это было слишком опасно. Их сразу же затаскивали к нам в помещение, с трудом удавалось проходить от одного к другому. Получивших помощь сразу же перемещали в другое место. «Монстры в город прорвались», — сообщил мне один из охранников. «Похоже, там, где стояли наши». «Ничего», — успокоил я воина. «Охотники грамотные, отобьются». На самом деле я в это не верил. Дело в том, что одну стену монстры уже почти полностью захватили. Мне об этом рассказали. Там почти всех перебили, единицы уцелели. Не думаю, что у нас как-то по-другому. Наверняка тоже многие погибли. Остается надеяться, что прорыв произошел на другом участке, а мои люди еще держатся. Раненые резко перестали поступать, что и неудивительно. Если твари уже по улицам носятся, то до нас точно не смогут добраться. Я несколько раз выглядывал в небольшую амбразуру, но толком ничего разглядеть не мог. Мимо таверны несколько раз проносились шустрые тени, явно не люди. Да и в стену пару раз кто-то бился. Со всех сторон раздавались громкие вопли людей и страшное рычание. Кое-где начались пожары. Зарево было видно даже из нашего убежища. Не знаю, что там творилось на улице. Некогда было разглядывать, но иногда к нам все же добирались раненые. Один раз даже забежала группа вполне здоровых людей. Со стены сбежали. Как ни странно, особой обреченности я на их лицах не увидел. «На нашем участке всех перебили», — выдал один из воинов, видно, прочитал на лицах всех присутствующих не мой вопрос. «Пришлось уйти, иначе бы и нас на куски порвали». «На других что?» — спросил кто-то. «На других пока все нормально, держатся. Твари в город помчались, плевать им на стены. Надеюсь, сейчас начнут их отсюда выбивать, мы тут у вас переждем. Посидим в углу, мешаться не будем». «Раненых таскать будете», — сказал я. «У нас тут или лежат, или работают». Через час и у нас едва не произошла беда. Как уже было сказано, в наше временное убежище вел неширокий коридор. Нужно было пройти несколько дверей, чтобы попасть в этот зал. Так вот, входную дверь охраняли два охотника и открывали ее, когда снова приносили раненых. Когда в очередной раз доставили пострадавших, откуда-то появились сразу три твари. В это время затаскивали носилки с одним из несчастных и не успели захлопнуть крепкую дверь. Да и бравые охотники их не задержали. Твари ворвались внутрь помещения, а у нас тут толпа раненых и неразбериха. Монстры были относительно небольшими, но очень шустрыми. Передвигались на четырех лапах, все покрыты пластинами, хотя в одной из таких пластин торчала стрела. Мощные лапы с огромными когтями, по спине от головы до самого хвоста проходил гребень. Кстати, на хвосте имелась кисточка, только она тоже была как будто из острых костей. Наверняка он ею тоже в бою орудует. Видно, эти чудовища чувствовали, где найдут себе наиболее безобидную жертву. Поэтому сразу же помчались в зал, даже охранников на входе добивать не стали. Только вот устроить резню у них не вышло. Едва они ворвались в помещение, как тут же попадали на деревянный пол, начали по нему кататься и громко выть. При этом размахивали лапами, а своим хвостом умудрились убить одного из раненых. Разумеется, ступор моих охранников длился недолго. Твари тут же убили, тем более они не сильно сопротивлялись. У меня сложилось впечатление, что эти твари хотят содрать с себя шкуру, у одной даже немного удалось это сделать. «Господин, все в порядке», — доложил мне один из охранников. «Можете продолжать». Я впал в ступор не просто так, все это время наблюдая за нежданными гостями. Дело в том, что я смотрел на происходящее магическим зрением и успел заметить, что когда твари к нам ворвались, то были относительно здоровы, а потом их тела начали покрываться красными пятнами. Да так быстро, что буквально через несколько секунд как будто получили 100% ожоги тела. Видно, это было только магическим зрением. Не думаю, что еще кто-то обратил на это внимание. Причину такого поведения монстров я мог объяснить только своими артефактами. Может быть, они просто так свет не любят. Таким вот образом он на них действует. Хотя глаза у этих животных имеются. Видели, что не в темноту несутся. Но все равно атаковали. Обезумели от запаха крови. Так себе предположение, не станет ведь даже разъяренное животное в огонь лезть. Не знаю почему, но я уверился в том, что причина такого поведения монстров кроется именно в светильниках. Я быстро вылечил еще нескольких солдат, после чего сообщил, что хочу поесть, и отправился в одно небольшое помещение, где у нас лежали разные зелья. Тут тоже имелся светильник. Теперь я его рассмотрел более внимательно. Магическим зрением было видно, что светильники как будто рассеивают вокруг себя какую-то пыльцу вроде пыли. От простых факелов такого эффекта не было, да и днем подобное увидеть трудно. Хотя что-то такое я уже наблюдал, когда получился такой необычный камушек. Еще немного понаблюдав, я досадливо сплюнул и направился к больным. Мало ли что, вдруг просто твари такие, свет не любят, а я уже неправильные предположения делаю. Несмотря на то, что я вроде бы успокоился, но мои догадки не давали покоя. «Что там на улице творится?» – спросил я у охраны. «У нас пока тихо, а вот вокруг неизвестно что. Люди сражаются, пытаются выдавить монстров с улиц. Снимите вон те светильники и повесьте их снаружи, только аккуратнее, чтобы вас не съели. Сможете?» «Да, господин. Так даже лучше будет, а то этих тварей даже не заметили». Он пнул лежащие в углу туши, над которыми уже трудился охотник. «Война войной, а про наживу забывать не стоит». Кстати, вот этот охотник мне и сообщил, что эти чудовища могут и днем нападать, только в основном орудуют глубоко в лесу, редко к городам выходят. Тут все были удивлены, что твари так себя повели, начав бесноваться на полу. Разом решили, что маги их чем-то приложили, вот и подохли, а мы просто добили. Теперь я одним глазом следил за пациентами, а вторым наблюдал за двором, где разместили несколько светильников, тем самым хорошо его осветили. Как уже было сказано, на улицах творилась неразбериха. То несколько тварей промчатся куда-то вверх по улице, то отряд воинов пробежит к стенам. Такое ощущение, что они не особо друг на друга внимание обращали. Полный бардак. Тут я и дождался, чего хотел. Одна из тварей с разгону влетела на свет. Громко завизжала и начала кататься по земле. Видно, от боли она даже не могла выбраться снова в темноту. Следом также влетела вторая. Печальный опыт первой ее нисколько не насторожил. Не только я наблюдал за улицей, но и двое охотников, дежурившие у дверей. Разумеется, они тоже заметили неладное и примчались ко мне. «Вы это видели, господин целитель?» – заорал один из них. «Хватит орать!» – оборвал я его. «Почему оставил своего друга? Бегом туда! Видел я все! Может быть, это из-за...» «Заткнись и иди обратно, сам все видел, мне надо подумать». Парень ушел, но ненадолго, через минуту вернулся обратно. «Господин, там наши ребята на стенах бьются. Наверняка многие погибли. Можно я еще один светильник возьму и туда схожу?» У мужчины хватило мозгов спросить это тихо. «А если это не из-за светильников? Ты понимаешь, что тебя просто разорвут?» — спросил я. «Даже до стены добраться не успеешь». «Господин, если вы не понимаете...» «То я совсем недавно был без рук и без ног. Инвалид», — усмехнулся мужчина. «Можно сказать, я уже в долг живу. Если погибну, наплевать. А так, может быть, своим помогу». «Давай», — кивнул я. «Возможно, это просто какое-то совпадение. А может быть и нет». Я прекрасно понимал, что если вдруг у меня получилось сделать какие-то непонятные кристаллы, то прибрать меня к рукам захочет много желающих. Сейчас я просто не мог все как следует обдумать. «Не было на это времени, не та у нас ситуация, тут люди тысячами гибнут, поэтому играть в секретность не стал, да и вообще, охрана у меня уже есть. Охотники приняли в свой круг, так что пусть только попробуют слугой сделать». «Что-то сильно насчет этого переживаю. Ведь, став целителем, никто не попытается сделать меня рабом, разве только на шею сесть и все, но и в другом мире было так же». Охотник вернулся примерно через полчаса живой и невредимый, с глазами как блюдца. Даже толком ничего объяснить не мог, только тыкал пальцем в мои светильники. «Как все прошло?» – спросил я, отведя его немного в сторону. «Работает эта штука. Правда, не на всех тварей действует. Некоторые просто сторонятся. А вот другие от вашего артефакта начинают кататься по земле. Можно я остальные заберу?» «Что там с моим отрядом?» «Плохо все», – помрачнел охотник. Меньше половины охотников в живых, а простые солдаты вообще почти в полном составе погибли. Хорошо, что прорыв на соседней стене был. «Бери кристаллы и беги обратно», — скомандовал я. «Один на улице оставь и один в помещении». Воин снова умчался, а у меня из головы не выходили неприятные мысли и не о моих артефактах. Любопытно было, почему чудовища, которые друг на друга в лесу нападают, объединяются в стаи, после чего штурмуют города, полностью игнорируя друг друга. Причем среди них есть такие, которые просто не в состоянии забраться на стену. Так вот, они не приходят к стенам, как будто знают заранее, что не смогут на нее забраться. Похоже, мои предположения верны, и кто-то специально направляет их на людей. Только кто это может делать? В этом мире есть эльфы, правда, их государство находится с другой стороны империи. Вряд ли это они, и тем более не орки. Они сами с монстрами воюют, небольшие отряды приходят. Как мне сообщил Якоб, эльфы вообще тут не появляются. Конечно, они высокомерные, ни с кем стараются особо дел не иметь, сами по себе. Но какие-то отношения с другими разумными поддерживают. Вроде бы у них лучшие травники, да и зелья делают невероятные. Почему-то мне кажется, что тут не без их участия обходится, хотя не слышал, чтобы они управляли животными. Больше склоняюсь к тому, что они виноваты в нападениях только потому, что они живут в лесу. Точнее, почти все их королевство утопает в густых лесах, но дикими их не назовешь. Там царит чистота и порядок, по крайней мере, мне так рассказывали. От моих размышлений меня отвлекли новые раненые, которых принесли войны. А позже поток снова усилился. Несколько раз ко мне прибегал мой охранник и сообщал последние новости. Этот деятель как-то умудрился прикрепить на свой шлем мой артефакт, да так и бегал, как будто с фонариком на голове. При этом он ни разу не попался на зуб тварям. Как мне сообщили раненые, люди вроде бы начали брать верх. Скоро город должны полностью зачистить. Около стены все буквально завалено трупами. Тысячи погибших. Просто невероятные потери. Если бы чудовища нападали на города чаще, то империя давно бы уже пала. На улицах тоже хватало разорванных трупов. При этом монстры только убивали людей, но не ели их. А как будто старались как можно больше именно убить, что тоже наталкивает на нехорошие мысли. В лесу они нападают, чтобы съесть. Видят в людях легкую добычу. А вот во время общего нападения цель перед ними всего одна – убить как можно больше народу и по возможности вырезать весь город. Возможно, эти земли принадлежали раньше кому-то другому. Вот прежние хозяева и берут свое. «Вы видите, господин, видите?» От избытка чувств казначей даже позволил себя схватить князя за плечо. «Вижу», – грубо ответил он и оттолкнул руку своего помощника. К сожалению, не только князь видел, что творится внизу. Это видели все, кто пришел к нему на помощь. И его люди, и временные союзники – все. Хоть глотки им теперь всем режь, да не получится, воины тоже не слепые. А идиоты особо не скрываются. Ему уже доложили о том, что происходит у внешней стены. Он даже сам отправился посмотреть вместе со своей гвардией, которая стояла на втором рубеже обороны. За вторым кольцом стен собраны все жители города, кроме тех, кто принимал участие в отражении нападения. Полно женщин и детей. Почти все мужчины, кроме мастеров, сражаются, отстаивая свои дома и жизни своих семей. Когда князю первый раз доложили о том, что по городу носятся какие-то охотники и вырезают чудовищ пачками, он даже бровью не повел. Многие охотники гораздо сильнее простых людей. Но аристократы уточнили, что монстров убивают каким-то непонятным способом. Они даже не пытаются выбрать удобную позицию для атаки, а нападают прямо там, где находят чудовищ. При этом большинство проникших на территорию города монстров даже не сопротивляются, просто катаются по земле и визжат. А некоторые разведчики даже говорили, что иногда сами подыхают. Разумеется, подобными новостями князь не мог не заинтересоваться. Тут же послал людей выяснить, что там и как, и не бред ли несут его разведчики. Информация подтвердилась, поэтому князь решил сам посмотреть на этакое чудо. Само собой, вместе с ним пошли и его многочисленные союзники. Привели небольшие отряды, а теперь ходят следом и все разнюхивают. Самое печальное, что и откровенные враги прислали на помощь небольшие силы. Наверняка для того, чтобы выяснить, какими силами располагает князь. Князь увидел все, что хотел. Мало того, он даже узнал одного из этих чудо-охотников. Это был Якоб. Правая рука необычного целителя и один из его доверенных людей. Отсюда была видна короткая схватка с несколькими монстрами, которые добрались почти до второго кольца стен. Они на самом деле упали на землю. Громко взвыв и были быстро убиты. Но при этом один из охотников чуть не погиб, потому что с крыши на него прыгнуло еще одно чудовище. Вот оно даже и не подумало валяться на земле. «Это какие-то артефакты», — тихо шепнул маг князю. Единственный маг, который остался при нем. Остальные были на стенах. «Вот эти, светящиеся, уверен?» — так же тихо спросил князь. «Да, господин, я видел это у вашего целителя. Он их как светильники использует. Не мог раньше об их свойствах сказать, сволочь». «Наверное, не знал», — покосился на мага князь. «Больно его маги не любили этого целителя. Завидовали. Надо и им все разъяснять, как и обиженным дворянам». «Возможно», — кивнул мужчина. Окружающие князя союзники галдели, как вороны на помойке, обсуждая увиденное и делая различные предположения. Магов среди них не было, но князь был уверен, что уже завтра все будут знать, отчего это чудовище так странно себя ведут. Ох, не было печали, еще и это. Уведут целителя, и ведь не спрячешь, могут жестко спросить. «После боя целителя сразу ко мне», — приказал князь командиру гвардии. «Только без грубостей. Хотя у него же там наверняка полно раненых. Сам его навещу, иначе будете там опять зубы друг на друга скалить». Враждебные нам племена орков откочевали вглубь степей. Продолжил доклад советник императора. Ваш сын в нескольких битвах их разбил. Мой сын? Усмехнулся глава государства. Не надо лезти. У моего сына еще молоко на губах не обсохло. Орков гоняют генералы. Как скажете, ваше императорское величество. Склонился в угодливом поклоне мужчина. Слезно просят вас прислать еще припасов, иначе в армии начнется голод. «Обозы уже собирают», — поморщился император. Ему уже доложили о том, что перед уходом орки знатно прошлись по тылам. Проморгали доблестные генералы такую опасность. «Давай дальше». «Эльфы снова просят вашей аудиенции». «Подождут», — рявкнул глава государства и даже кулаком по столу ударил. «Эта ушастая тварь моих послов 30 дней у себя держала. Времени на прием не находил. Пусть теперь тоже ждут. А если им что-то не нравится, то могут убираться из моих земель. Даже враждебные кланы орков так себя не ведут, а эта тварь возомнила из себя неизвестно кого — лесное отродье. Чудовища снова атаковали один из ваших крупных городов», — продолжил советник, когда император немного успокоился. «Так, и что?» — тут же насторожился правитель. «Отбились?» Его тревогу можно было понять. Эти твари со времен образования империи умудрились захватить почти половину государства и продолжают давить. Опасности от них было куда больше, чем от орков, эльфов и гномов вместе взятых. «Все хорошо, ваше императорское величество», — позволил себе улыбнуться мужчина. «Отбились?» «Это хорошо», — выдохнул император. «Пограничные землевладельцы опять помощи просят». «Как ни странно, но нет, ваше императорское величество». «Князь Видар только гонца отправил, чтобы известить о нападении. На этом все. «Ну надо же, раньше этот проныра постоянно просил помощи, а тут такой повод. Или там что-то изменилось?» Глава государства заметил, что советник после этого вопроса как-то замялся. «Говори», — приказал император. «Ваше императорское величество, дело в том, что оттуда ко мне уже приходили очень интересные слухи, но я их пока проверяю». «Что за слухи?» – насторожился глава государства. «В пограничном княжестве появился какой-то необычный целитель, который просто творит чудеса и лечит любые болезни». «И что? Этих бездельников около меня целая куча крутится. На каждого теперь свое внимание обращать». «Ваши не могут восстанавливать когда-то потерянные конечности, ваше императорское величество. И не могут они инвалидов излечивать полностью». А этот целитель даже умудрился поставить на ноги дочь князя. Об этом мне точно известно. Ты хочешь сказать, что из-за этого князь старается не привлекать к себе внимания? Усмехнулся император. Хотя покалеченных воинов много. С помощью этого целителя он быстро свои ряды восстановит. Еще и по империи начнет ветеранов собирать. Благодетель. И даже мне не доложил. Скотина такая. Как будто я у своих подданных все забираю. Об этом целители и другие аристократы узнают. Очень необычный юноша. Удалось выяснить, как он стал целителем. Задал главный вопрос император. «Удалось», — кивнул советник. «Если верить словам нашего человека из окружения князя, парень убил какого-то монстра. Только вот беда в том, что подобную тварь никто и никогда раньше не видел. Я даже в старых архивах порылся. Был до этого целитель с такими возможностями, правда, очень давно. Информация о нем почти не сохранилась, может и неправда все это. Только не это самое главное». «Что еще?» — поинтересовался император. «Только эта информация тоже еще не подтвержденная», — сказал советник. «Дело в том, что этот юноша умеет делать какие-то непонятные артефакты, которые убивают чудовищ, но не всех. Эти штуки светятся в темноте, и когда твари к ним приближаются, то тут же начинают кататься по земле. Видимых травм на них не видно. Как будто просто сходят с ума». «Это не болтовня?» — спросил император. «Удалось раздобыть этот артефакт?» «Не удалось. Больно князь засуетился. Он вообще никого к этому целителю не подпускает. Парень даже дворянам хамит, и ничего. Делает, что хочет, артефактов после боя пока никто не видел. Хотя наш человек докладывает, что вроде бы у некоторых ближников целителя такие уже есть, но это не точно. Слишком трудно к парню подобраться. Опять же, силы не надавишь. Он у охотников за старшего, они его своим считают. Если попытаемся надавить, запросто бунт получим. Узнай все об этом целителе. Хоть сам к князю езжай, чтобы не расслаблялся. Что делать, если информация подтвердится? Видно будет. Но узнай об этом парне все. Потом решим. Конец первой книги. Продолжение следует.